Лиса Орстрём наклонилась вперед, прижала обе руки к животу и отвернулась. Он не должен видеть, как она плачет. Она ничего больше не произнесла, ни слова. Она только встала с его кровати и направилась к пожилому мужчине, который, наконец, нашел кнопку, и резкий звук его сигнала заливал коридор. Он сидел, держась рукой за грудь. Ему нужно было более утоляющее. У рака есть свои причуды. Она поздоровалась с ним, взяла его за руку, но тут же повернулась к Хильдингу. «Кстати, к тебе приходили?» Брат ничего не ответил. «Я обещала сказать, как только ты очнешься». Она направилась к двери, вышла и тут же исчезла в зелено-голубых больничных коридорах. Хильдинг посмотрел ей вслед. Он не понимал. Как кто-то мог узнать, что он здесь? Он сам-то не вполне был в этом уверен. Йохум Ланг вышел из машины, припаркованной возле входа в южную больницу. Всего пара часов в кожаном салоне, и он научился ненавидеть его запах так же, как ненавидел запах своей тюремной камеры, в которой провел 2 года и 4 месяца. Запахи, конечно, разные, но что-то общее в них все же было. Способность проникать во все поры. Запах власти и контроля. Запах несвободы. Ланг уже понял, что в сущности никакой разницы нет. Сидеть в камере и выполнять приказы вертухая или быть на воле и выполнять приказы Мио. Он миновал несколько человек, что тосковали по дому, стоя у подъезда больницы, прошел по коридору, вечно полному спешащих куда-то людей, и втиснулся в лифт, который подмигивал огоньками и приветливым голосом сообщал, на каком этаже собирается остановиться. Он сам виноват. Это его собственная ошибка. У Йохума Ланга была своя мантра. Он читал ее каждый раз, потому что знал, она сработает. Он сам виноват. Он знал, где тот лежит, в каком отделении. 6-й этаж, зал № 2. Быстрыми шагами он направился туда. Он хотел покончить с этим как можно скорее. В палате было тихо. Старикан напротив него и парнишка, который выглядел скорее мертвым, чем живым, оба спали. Хильдинг не любил тишину. Никогда она ему не нравилась. Он беспокойно огляделся вокруг, уставился на дверь. Он ждал. Он увидел его, как только тот открыл дверь. С его одежды текло. Видно, на улице шел дождь. Йохум. Сердце ёкнуло. Он яростно копнул в язве в носу, пытаясь отделаться от страха, который уже терзал его. «Какого хрена ты тут делаешь?» Йохум Ланг выглядел так же, как обычно. Был точно такой же, охренительно огромный, с лысой башкой. И тут Хильдинг почуял, что сегодня ему так просто не отделаться. Не хотел он этого. Ох, как не хотел. Сейчас бы стесолиду или рогипнолу. Садись. Йохум торопился. Голос у него был тихий, но жесткий. Сядь. Йохум взял кресло-каталку, которое стояло у койки старика. Он наклонился, снял кресло с тормоза, провез его через всю палату и поставил прямо перед Хильдингом. Тот в это время усаживался на краешке матраса. Ланг ткнул пальцем сначала в койку, потом в кресло. «Сюда сядь!» «Чего ты?» «Не здесь!» «У лифтов!» «Да чего ты? Садись, бля!» Йохум снова ткнул пальцем в кресло прямо перед носом у Хильдинга. Он сам виноват. Хильдинг захлопал глазами. Его тощее тело было вялым. Всего несколько часов назад он валялся без сознания в кабинке моментальной фотографии. Это его собственная ошибка. Он медленно стал переползать с койки на кресло, останавливаясь, чтобы поковырять рану в носу, и кровь снова потекла у него по подбородку. «Я ничего такого не говорил». Йохум встал сзади и покатил кресло из палаты мимо парня и старика. Они спали на своих койках.